Но вскоре течение перестало помогать им. Может быть, от того, что ослабел прилив. Действительно, в этот час пора было начаться отливу. А может быть, от того, что прилив не чувствовался на таком расстоянии от устья реки Благодарения, пришлось взяться за весла. Нап и Герберт уселись на банку. Пенкроф — за кормовое весло, служившее рулем. И пирога снова поплыла вверх по течению. Чем дальше плыли они к лесам Дальнего Запада, тем реже становился лес. Деревья росли не так густо, и даже кое-где стояли поодиночке. Но именно потому, что между ними было много места, света и воздуха, они разрослись на приволье и были великолепны. Какие роскошные представители растительного мира встречаются в этих широтах! Посмотрев на них, ботаник без колебаний определил бы, на какой параллели лежит остров Линкольна. «Эвкалипты!» — крикнул Герберт. И действительно, это были величественные деревья, последние исполины субтропической зоны, сородичи тех эвкалиптов, что растут в Австралии и Новой Зеландии, лежащих на той же широте, что и остров Линкольна. Иные из них были высотой в 200 футов. Окружность ствола достигала у основания 20 футов, а кора, по которой стекала душистая смола, была толщиной в 5 дюймов. Нет на свете ничего чудеснее и своеобразнее этих огромных деревьев из семейства миртовых, листья которых повернуты ребром к свету и не загораживают солнечных лучей, доходящих до самой земли. У подножия эвкалиптов землю покрывала сочная трава. Из нее стаями вылетали крошечные птички, переливаясь в сверкающих лучах солнца, как крылатые рубины. «Вот так деревья!» — воскликнул Нап. «Только есть ли от них прок?» «Ха! Видно, бывают на свете великаны-деревья, как и великаны-люди!» — подхватил Пенкроф. «Их только на ярмарке показывать! Какой от них еще прок?» «Думаю, что вы ошибаетесь, Пенкроф», — заметил Гедеон Спилет. «Эвкалипт начинают применять и весьма успешно. Из него мастерят красивые столярные изделия». «Кроме того», — добавил Герберт, — «эвкалипты принадлежат группе, в которой есть множество полезных видов. Фейхоа, дающие плоды фейхоа, гвоздичное дерево, из цветов которого приготовляют пряности, гранатовое, приносящая гранаты. Из ее плодов получается вполне сносное вино. Мирт. Его сок — вкусный алкогольный напиток. Другой мирт. Из его коры добывается превосходная корица. Мирт обыкновенный, ягоды которого заменяют перец, из которого добывается очень вкусная манна. Из перебродившего сока приготовляется вино. Наконец, деревья, известные под названием деревья жизни или железные деревья, которые принадлежат к тому же семейству миртовых, оно насчитывает 46 родов и 1300 видов. Юношу не прерывали, и он с воодушевлением преподал этот урок ботаники. Сайрес Смит слушал его с улыбкой, а Пенкроф с гордостью, не поддающейся описанию. «Молодец, Герберт!» — сказал моряк. «Но готов побиться об заклад. Все полезные растения, которые ты тут перечислил, не такие великаны, как вот эти». «Что верно, то верно, Пенкроф». «Выходит, я прав», — заметил моряк. «Великаны никуда не годятся». «Вы ошибаетесь, Пенкроф», — сказал инженер. «Как раз эти гигантские эвкалипты, под которыми мы расположились, годятся для многого». «Для чего же?» «Для оздоровления края, где они растут. Знаете ли вы, как их называют в Австралии и Новой Зеландии?» «Нет, мистер Сайрес. Их называют гонителями лихорадки». «Они изгоняют лихорадку?» «Нет, предохраняют от нее». «Так записываю», — заметил журналист. «Записывайте, любезный Спилет. Доказано, что эвкалипты оздоровляют местность. Это благодетельное средство, данное самой природой, испробовали на юге Европы и в Северной Африке, где почва чрезвычайно болотиста. И что же? Состояние здоровья местных жителей мало-помалу улучшалось. В районах, покрытых лесами эвкалиптов, не встречаются перемежающиеся лихорадки.